«Прекрасно», – промямлила оторопевшая матушка. «Как это у тебя получилось?» «Не знаю, я просто сделала это, вот и все». «Хм». Матушка осторожно проверила крошечное сознание орла. Птица по-прежнему не имела ни малейшего представления о своих пассажирах. Это произвело на матушку огромное впечатление, что случалось крайне редко. Они парили над горой, а Эск тем временем восхищенно исследовала чувства орла. Матушкин голос монотонно гудел у нее в мозгу, бормоча инструкции, наставления и предупреждения. Эск прислушивалась к нему вполуха. Все это казалось ей слишком запутанным. Почему она не может захватить власть над сознанием орла? Птица это не повредит. Эск отчетливо видела, что нужно для этого сделать. Тут требовалась элементарная сноровка, как при щелчке пальцами, которые Эск так и не удалось освоить. И тогда она сможет сама почувствовать, что такое полет. Ей не придется пользоваться сведением из старых рук, а точнее крыльев. Она... «Не делай этого», – спокойно предупредила матушка. «Ничего хорошего не получится». «Что?» «Девочка моя, неужели ты взаправду думаешь, будто ты первая? Думаешь, остальным не приходила в голову мысль, как чудесно было бы переселиться в другое тело и ходить по воздуху или дышать водой? Неужто ты действительно считаешь, что это легко?» Эск бросила на нее свирепый взгляд. «И нечего так на меня смотреть», — сказала матушка. «В один прекрасный день ты еще поблагодаришь меня за предупреждение. Не впутывайся в авантюры, пока не узнаешь, с чем имеешь дело. Прежде чем приниматься за подобные фокусы, ты должна уяснить, какие действия необходимо предпринять, если что-то пойдет не так. Не пытайся ходить раньше, чем научишься бегать. Ну, то есть наоборот». «Я чувствую, как это можно сделать, матушка». «Вполне возможно. Но заимствовать труднее, чем кажется. Хотя не отрицаю. У тебя есть определенные способности. Но на сегодня достаточно. Задержи нас над нами, и я покажу тебе, как возвращаться». Орел застыл в воздухе над двумя распростертыми телами, и мысленным взором Эск увидела два открывшихся перед ними канала. Контур сознания матушки исчез. А теперь... Матушка ошибалась. Сознание орла практически не сопротивлялось, и у него не осталось времени, чтобы запаниковать. Эск обволокла его, и оно, поизвивавшись мгновение, растворилось в ней. Матушка открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как орел с хриплым торжествующим клёкотом закладывает вираж над поросшей травой каменистой осыпью и, скользя вдоль горного склона, уносится прочь. Он постепенно превратился в точку, а затем и вовсе пропал, оставив за собой лишь эхо еще одного клёкота. Матушка посмотрела на бесчувственное тельце девочки. Эск практически ничего не весила, но до дома было далеко, а день уже клонился к вечеру. «Проклятие!» – без особого выражения сказала старая ведьма. Поднявшись на ноги, она отряхнулась и, крякнув от натуги, взвалила безвольное тело Эск себе на плечи. В хрустальном предзакатном небе над горами орел Эск все набирал и набирал высоту, опьяненный энергией полета. По дороге домой матушка повстречалась с голодным медведем. Ее мучил ревматизм, и она была не в том настроении, чтобы спокойно выслушивать чей-то рык. Она пробормотала несколько слов, и медведь, к своему кратковременному удивлению, со всего размаха неожиданно налетел на дерево и пришел в сознание лишь спустя несколько часов. Войдя в домик, матушка положила тело Эск на кровать и развела огонь, после чего загнала коз в хлев, подоила их и закончила остальные домашние дела, которые были назначены у нее на этот вечер. Напоследок она убедилась, что все окна открыты, а когда начало темнеть, зажгла фонарь и поставила его на подоконник. Как правило, чтобы выспаться, матушке хватало несколько часов крепкого сна, поэтому в полночь она проснулась. Комната не изменилась, хотя у фонаря появилась собственная солнечная система, состоящая из глупых мошек. Второй раз матушка пробудилась от дремы уже на рассвете и обнаружила, что свеча давным-давно догорела, а Эск по-прежнему спит непробудным сном заимствующего. Выводя коз в загон, матушка пристально вглядывалась в небо. Наступил полдень, и вот еще из одного дня начал уходить свет. Матушка бесцельно расхаживала взад и вперед по кухне. Время от времени она лихорадочно бросалась делать что-нибудь по хозяйству. Из трещин между покрывающими пол плитками бесцеремонно извлекалась древняя засохшая грязь, а задняя стенка камина очищалась от скопившейся за зиму сажи и чуть ли не до дыр натиралась графитом. Мыши, гнездившиеся в глубине кухонного шкафа, были вежливой, но твердой рукой выселены в козий хлев. Солнце клонилось к закату. Свет плоского мира был старым, медлительным и тяжеловесным. Стоя в дверях домика, матушка наблюдала за тем, как свет стекает с гор, разливаясь по лесу золотыми реками. То тут, то там он собирался во впадинах, образуя лужи, постепенно бледнел и исчезал. Матушка выстукивала по косяку резкую дробь и мурлыкала под нос какой-то незамысловатый хмурый мотивчик. Наступил рассвет, а в домике было пусто, если не считать тело Эск, которое безмолвно и неподвижно лежало на кровати.